Пугающе быстро он все это отчеканил, ни разу не запнувшись. Она тогда сразу почувствовала, что попала в отлаженную, хорошо смазанную машину, бесчеловечную, бесстрастную. И вот теперь она была здесь, на скамье подсудимых, выставленной на всеобщее обозрение, и сотни глаз, устремленных на нее, наслаждались этим зрелищем, и в них светилось торжество. Только присяжные заседатели не смотрели на нее. Наоборот, старательно отводили глаза в сторону, и вид у них был смущенный. Это потому, что уже скоро, они уже знают, какой вынесут приговор, — думала Элинор. Свидетельские показания дает доктор Лорд. Неужели это тот самый Питер Лорд, веснушчатый, энергичный молодой врач, который был по отношению к ней таким добрым и дружелюбным там, в Хантербери? Сейчас он держался с безупречной официальностью, истинный профессионал. Его ответы звучали размеренно и монотонно. Его вызвали по телефону в Хантербери слишком поздно. Уже ничего нельзя было сделать. Мэри Джерард скончалась через несколько минут после его прибытия. Смерть последовала в результате отравления морфином. Случай крайне нетипичный. Скоротечная форма. Сэр Эдвин Балмер поднялся, чтобы приступить к перекрестному допросу. «Вы были лечащим врачом покойной миссис Уэллман?» «Да». «Во время ваших посещений Хантербери в июне текущего года приходилось ли вам видеть вместе обвиняемую и Мэри Джерард несколько раз?» «Что вы можете сказать об отношении обвиняемой к Мэри Джерард?» «Оно было в высшей степени любезным. И любезность эта была вполне искренней». С чуть пренебрежительной улыбкой сэр Эдвин Балмер спросил: «И вы ни разу не замечали каких-либо признаков ненависти, вызванной ревностью, о которой мы здесь так много слышали?» «Нет», — твердо ответил Питер Лорд. «Но ведь он замечал. Он видел, — думала Элинор, — он солгал ради меня, хотя все понимал». Питера Лорда сменил полицейский врач. Его показания заняли больше времени и были более подробными. Смерть наступила в результате отравления морфином, скоротечная форма. «Не мог бы доктор уточнить, что означает этот термин?» «Ну, конечно». Он с видимым удовольствием дал пояснение. «Смерть в результате отравления морфином может наступать по-разному. Чаще всего морфин вызывает сильное возбуждение, за которым следует сонливость и гипнотическое состояние. При этом зрачки суживаются. Реже встречается скоротечная форма, как ее называют французы. В этих случаях человек погружается в глубокий сон, вслед за которым очень быстро, примерно через 10 минут, наступает смерть. Зрачки при этом обычно бывают расширены». В заседании суда был сделан перерыв, потом слушание дела возобновилось. Несколько часов длились показания судебно-медицинского эксперта. Доктор Алан Гарсия, известный специалист по судебной медицине, сыпал научными терминами и со вкусом повествовал о содержимом желудка: хлеб, рыбный паштет, чай, морфин. Далее следовала очередная порция научных терминов и цифр, преимущественно десятичные дроби. Доза, принятая покойной, предположительно составляла около 4 гран. Гран мера веса, равная 64,8 миллиграмма. «Смертельная доза не превышает 1 грана». Снова поднялся «Корректнейший сэр Эдвин, я хотел бы получить полную ясность. Вы не обнаружили в желудке ничего, кроме хлеба, масла, рыбного паштета, чая и морфина? Так не было никаких других пищевых продуктов? Никаких?» «Это означает, что покойная довольно продолжительное время не ела ничего, кроме сэндвичей и чая?» «Именно так». «Удалось ли вам установить, в какую конкретную субстанцию был введен морфин?» «Не вполне понял ваш вопрос. Сейчас уточню. Морфин мог быть введен в рыбный паштет или в хлеб, или в масло, намазанное на хлеб, или в чай, или в молоко, которое добавляли в чай, разумеется. Есть ли какие-либо доказательства того, что морфин содержался именно в рыбном паштете, а не в прочих продуктах? Нет. Фактически морфин мог быть также принят отдельно, иначе говоря, вне зависимости от прочих ингредиентов. Его можно было бы просто проглотить в виде таблетки? Да, разумеется. Сэр Эдвин сел. Перекрестный допрос продолжил сэр Самюэл Эттенбери. Тем не менее, вы полагаете, что независимо от способа введения морфина, он был принят одновременно с другими продуктами и напитками? Да, благодарю вас. Инспектор Брилл скороговоркой отбарабанил присягу. Он стоял на вытяжку, суровый и невозмутимый, с привычной четкостью излагая свои показания. Был вызван в дом. Обвиняемый сказала: «Это, вероятно, отравление недоброкачественным рыбным паштетом. Произвел обыск. Одна баночка из-под рыбного паштета, вымытая, стояла на сушилке в буфетной, другая наполовину заполненная». Продолжил обыск кухни. «Что именно вы нашли?» «В щели позади стола между досками пола я нашел маленький клочок бумаги. Клочок был передан для осмотра присяжным. Как по-вашему, что это?» «Обрывок этикетки, такие наклеиваются на стеклянные трубочки с морфином». Неторопливо поднимается адвокат. «Вы обнаружили этот клочок в щели на полу?» «Да». «Это обрывок этикетки?» «Да». «Удалось ли вам найти остальную часть этикетки?» «Нет». «Не нашли ли вы какой-нибудь стеклянной трубочки или бутылочки, на которой могла быть наклеена эта этикетка?» «Нет». «Как выглядел этот обрывок, когда вы его нашли? Он был чистым или грязным? Он был совершенно свежий?» «Что вы имеете в виду, говоря, совершенно свежий?» «На нем было немного пыли, края были не обтрепаны, и бумага совсем не пожелтела». «Не мог ли он находиться там продолжительное время?» «Нет, он попал туда совсем недавно». «Значит, вы считаете, что он попал туда в тот самый день, когда вы его обнаружили, а не раньше?» «Да». Сэр Эдвин, ворча, опустился на место. На свидетельском месте сестра Хопкинс. Ее красное лицо дышит самодовольством. «Все равно», — думала Элинор, — «это назойливая Хопкинс не наводит такого ужаса, как инспектор Брилл. Именно отсутствие у инспектора каких-либо эмоций заставляло ее буквально цепенеть от страха. Так явственно ощущалось, что он часть гигантской машины. А у сестры Хопкинс нет-нет, да и прорывались какие-то чувства, пристрастия. «Ваше имя Джесси Хопкинс?» «Да». «Вы районная медицинская сестра и проживаете по адресу Роуз Коттедж Хантербери?» «Да». Районная медицинская сестра, приходящая медсестра в системе государственной службы здравоохранения Англии, оказывает по предписанию врача помощь на дому. «Где вы находились 28 июня нынешнего года?» «Я была в Хантербери-Холле». «Вы были приглашены туда?» «Да». «У миссис Уэллман случился удар. Второй». «Я пришла помочь сестре О'Брайен, пока не найдут вторую сиделку». «Вы брали с собой чемоданчик с лекарствами?» «Да». «Расскажите присяжным заседателям, что именно в нем находилось. Бинты и прочие перевязочные материалы. Шприц для инъекции и некоторые лекарства, в том числе трубочка с гидрохлоридом морфина». «С какой целью вы взяли с собой морфин?» «Одной из пациенток в деревне прописаны инъекции, которые нужно делать утром и вечером». «Сколько морфина было в трубочке?» 20 таблеток, в каждой из которых по полграна гидрохлорида морфина». «Где находился ваш чемоданчик?» «Я оставила его в холле». «Это было вечером 28 июня. Когда вы открыли его?» «На следующее утро, около 9 часов, как раз перед уходом. Из чемоданчика что-нибудь исчезло?» «Трубочка с морфином». «Вы заявили о пропаже?» «Я сказала об этом сестре О'Брайен. Это сиделка, которая ухаживала за больной. Чемоданчик был оставлен вами в холле, через который то и дело обычно проходили люди. Да.